как принцесса в окружении своих служанок. Тогда-то, одевая ее, они обнаружили татуировку — голубые звезды, падающие вниз по мягкой части бедра от крестца до сгиба коленки. Конечно, о Мэри ходит немало пересудов, говорят о волшебстве, дурном глазе, черной магии. Однако в этой чужестранке ощущается такая кротость, что в Михайлов день миссис Кол, к своему изумлению, спрашивает ее совета по поводу распухших коленей. И Мэри лечит ее, сжимая руками суставы, пока вокруг ног экономки не образуется лужа из вытекшей жидкости. «Боже правый», — говорит миссис Кол одной из кумушек в следующее воскресенье, в доказательство поднимая юбки и демонстрируя свои поздоровевшие, мускулистые, круглые розовые колени. «Что у нее за руки? Что за руки?» На Троицу Джеймс впервые встает с постели. Шутовская фигура в старом костюме пастора, шаркая, бродит по дворам и саду. Его находят спящим в траве или даже свернувшимся калачиком на ковре в гостиной. К облегчению его преподобия у Джеймса более не появляется желание лазать по деревьям, и ничто не свидетельствует о помрачении рассудка. Где бы ни пришлось ему побывать, в каких бы неведомых широтах не довелось путешествовать, сейчас он, судя по всему, пребывает в здравом уме, дает разумные ответы на все вопросы, хотя последние до сих пор не выходили за рамки простого катехизиса. «Как вы чувствуете себя сегодня, сударь?» «Лучше, благодарю вас». «Пойдете сегодня на прогулку?» «Пойду». «Не желаете ли перекусить?» «Если можно, чашечку чая, сударь». Ничего или почти ничего не известно о том, что случилось с Джеймсом между тем днем, когда пастор последний раз видел его в покоях на Миллионной, и его появлением на Яблоне в Кау. Леди Хэллом, следящая за развитием событий из своего огромного, наполненного свежими ароматами парка, советует запастись терпением. С приходом летней поры, что коснулось деревьев и лесов, полей, где взошла высоко пшеница, и всей деревни, готовящейся к тяжелой осенней страде, в доме пастора тоже ощущается ветер перемен. Табита, об этом частенько судачит в округе, влюбилась в солдата, явившегося с севера на сбор урожая и рассказывающего историю о войне и городах в разных концах света. Джордж Пейс украшает шляпу букетиками полевых цветов. Точно он гость на бесконечно длящейся свадьбе. Нередко проведать Джеймса заходит Астик, а его дочь, еще полгода тому назад такое неуклюжее и колючее создание, обрела нежную, бередящую душу красоту. «Чего еще остается ждать?» — размышляет пастор в такое лето. Ночи первых недель августа больше похожи на южные, будто их принесло из Италии или Мавританской Африки. Караваны медленно плывущих звезд движутся по небу. В открытые узкие створные окна домов и большие подъемные окна усадьбы залетают струйки легкого ветерка. Леди Хэллом не ложится до рассвета, прикладывая к вискам надушенный носовой платок. Всматривается в бледные сумерки, простирающиеся над парком, и, слушая крик павлинов, позволяет себе роскошь предаваться в уединении глубочайшей меланхолии. Пастор тоже долго не спит и тихо прохаживается по дому, потрескивающему от жары. Временами он слышит скрип половой доски в комнате наверху, когда кто-то подходит к окну, чтобы впустить с улицы пахнущий мускусом и тайный воздух. Долго это не продлится. Но если бы... Пастор представляет себе, будто деревня Као зовется теперь Лавак